чтобы продемонстрировать неприятие такой диеты, человек в дальней кабинке сделал вид, что его тошнит, просто выворачивает наизнанку. «Ну ты нахрен и навонял здесь, чувак! Хоть противогаз надевай!» В этом незнакомец был абсолютно прав. Отвратительная вонь заполнила к этому времени все помещение. Шарлотта задрала ноги и прижала их ступнями к дверце кабинки, чтобы эти животные не заметили ее девчоночьи тапки между дверцей и полом. Главное, чтобы они не догадались, что она тоже здесь, трясясь от страха, думала Шарлотта. «Какой же ты нахрен бесчувственный!» — с усмешкой пожаловался первый голос. «Я тут того и глядишь, жопу отморожу. Сам понимаешь, снизу эта хренова вода идет без подогрева». Второй голос рассмеялся. «Ну ты и урод, Винни. Просто нахрен редкостный урод. Ну да. А то. Я тебе серьезно говорю, чувак. Устроил из своего сраня целое представление. И притом охренеть, какое идиотское. Эх, всему-то тебя учить надо. Хочешь посмотреть на дерьмо идеальной формы и консистенции? Я серьезно. Если желаешь, могу тебе показать образец. Нет, даже эталон какашки. В общем, когда слезешь с унитаза, не забудь заглянуть сюда ко мне. Я сливать не буду». «А ты-то, Хилтон, знаешь, кто после этого? Самый настоящий извращенец. Ты мне зубы не заговаривай. Хочешь, не хочешь, а зайти сюда тебе придется. Надо же когда-то учиться срать правильными какашками». Шарлотта не знала, что делать дальше. Оставаться здесь с задранными ногами или бежать, пока не поздно. В конце концов, вечно сидеть так, подняв ноги и упираясь в дверцу, она не может. Она встала, застегнула пижаму и, снова набросив на плечи халат, схватила сумку с банными принадлежностями и выскочила из кабинки, бросившись как можно скорее к раковинам. Ей ведь нужно помыть руки. В этот момент за ее спиной раздался шум спускаемой воды и щелчок отодвигаемой щеколды на дверце туалета. Затем эти же звуки повторились еще раз. «Эй, ну что, чувак, так не зашел ко мне поучиться уму-разуму? Нет, ты точно извращенец. Пошел ты нахрен со своим дерьмом. Почему бы тебе не взять и не повесить его в рамочке над кроватью?» Все те же низкие мужские голоса. Шарлотта подняла глаза и увидела в зеркале двух мальчишек, самых настоящих мальчишек. Выглядели они оба лет на 15-16, не старше. Судя по всему, ребята специально старались говорить басом на пару октав ниже нормального голоса, чтобы придать себе как можно больше солидности и мужественности. У обоих в руках было по банке пива. Но ведь это не разрешается. Оба подростка были по пояс голые. На одном были только обмотанные вокруг талии полотенце и шлепанцы. Именно он выглядел особенно по-детски, благодаря почти младенческой пухлости щек, шеи, да и всего тела. При взгляде на этого мужика Шарлотте вспомнились памперсы и детская присыпка. На втором парне были шорты и спортивные ботинки. Он был более худощавым, чем его приятель, и выглядел, может быть, чуть взрослее, но все равно находился еще в том дурацком возрасте, когда носы у подростков кажутся непомерно большими, потому что подбородки их еще недостаточно развиты. Второй парень запрокинул голову, поднес банку ко рту и стал пить пиво. Это продолжалось довольно долго, причем его кадык все время дергался вверх-вниз, как маленький насос. Допив, парень вдруг резко согнулся пополам, как складной нож, затрясся в экстазе и во всю глотку завопил очередной рекламный слоган новой марки баночного пива. «Когда она касается твоих губ, ты получаешь глубокое удовлетворение». Младенец в полотенце довольно захохотал. Они направились прямо к Шарлотте и остановились у раковин в паре шагов от нее. Оба с грохотом поставили пивные банки на полочку перед зеркалом. Шарлотта домыла руки и взялась за полотенце. Боковым зрением она заметила, что парень с детским лицом и столь же детским телом смотрит на нее. «Привет», — сказал он, — «симпатичный халатик». Девушка сделала вид, что не слышит. «Серьезно», — подхватил второй, худой и с подростковым носом. «Шикарная шотландка! Ты из какого клана?» Пухленький младенец опять рассмеялся и сказал, предвкушая удовольствие от собственной шутки, «Наверное, из Макдушей».